потому что здесь страна дураков. — Это резонно, — поразился логике Бурцев. — А меня за что? — Да что-то скучно стало, поиграть хочется, а слушать некому и плясать тоже. Арестую, тебя будет веселее. Майор опробовал голос гармошки. — Ты послушай, я ведь не поп, играю вольную музыку. Плясать-то умеешь? — Нет, не умею. Не до пляски. — Ничего, спляшешь. Хорошо получится, в телевизор не посажу. А не понравится сидеть тебе до нового пришествия. Майор резко растянул меха, разминая пальцы, на миг урезонил звук и начал с выходом, словно давая фору. «Не выйдет, майор, и некогда мне. Уезжаю я, жду автобус». «У тебя время будет. Насидишься, так запляшешь. Лучше сейчас, пока настроение хорошее». — А что, хорошее настроение? — спросил Бурцев, пристукивая башмаками. — В районе редкостный криминал, чистый темняк, а ему хоть бы что. — Отчего же веселишься так, майор? — У меня сегодня внучка родилась. Что мне до какого-то немца? Сорвали из-за стола, не каждый день теперь внучки рождаются. — Это верно, не каждый день. — А немца придется искать. Положил я на этого фашиста. На этого лучше не класть ничего, посоветовал Бурцев. Я специальный прокурор из Генеральной прокуратуры, представился он и показал удостоверение. Майор краем глаза глянул на корочки и не перестал играть, показывая тем самым, что ничего не боится. Чего к нам-то? По какому такому преступлению, если у нас ничего не стряслось? Несколько лет назад было автодорожное происшествие криминального характера. Погиб некто Пелевин. Мы считаем, что был террористический акт. А помню, замдиректора заповедника, научный работник. Почему террористический-то? Машина была старая, драная, отказали тормоза, улетела в кювет. Выскочить не успел. Настораживала легкость суждений майора, а глаз под рыжей бровью был откровенно хитрый. «Весь отдел в ружье! Перекрывай поселок и отлавливай всякого, кто по-русски не знает!» — распорядился Бурцев, внутренне негодуя на спокойствие майора. «8 часов назад исчез, а вы еще не почесались!» Знаешь, что он успеет натворить за такое время? — У вас на этого немчуру материал есть? — По линии Интерпола? — показал майор свою компетентность. — Ничего нет, — признался Сергей. — Но мне это не нравится, нехорошее предчувствие. Я верю чутью Гели, а еще в тонкие материи. Есть печальный опыт. Полагаю, этого иностранца... «Интересует матка». Майор замкнул меха, взял гармонь в положение за спину. «Матка? Ха, матка! Покажи документы еще разок. Что-то я не разглядел в темноте-то». Бурцев достал удостоверение, сунул в руки гармонисту. Тот изучил все. Подпись, печать, фотографию. И вернул с сожалением. «Слушай, а что матка это? На нашей территории? На вашей. Где же еще ей быть? Вот не повезло. Такие веревки. Почему на нашей-то? Потому что здесь страна дураков». «Это верно. Страна так страна». Майор достал из машины микрофон радиостанции и забухтел на милицейском диалекте. — Слышь, что с фрицем-то? Не объявлялся? — А ты ушами не прохлопал, сыскарь хренов? — Ну тогда гуску свою в горсть и скачками. Я сейчас в отдел подрулю».